сам домовладелец, а у неимущего побираешься. Мужик понял, но скрыл обиду. Да ведь по разверстке, товарищ, все отобрали. Кабы не она, я б себе сам в мешочек насыпал. Ты насыпешь, усомнился Чепурный. Ты высыпешь, это да. Крестьянин увидел валяющуюся чеку, слез с телеги и положил ее за голенище. «Когда как?» — ровным голосом сообщил он. «Товарищ Ленин, — пишут в газетах, — учет полюбил. Стало быть, из недобрых рук можно и в мешок набрать, если из них на земь сыплется». «А ты тоже с мешком живешь?» — напрямик спрашивал Чепурный. «Не иначе. Поел и рот завязал. А из тебя сыплется, да никто не подбирает. Мы сами, земляк, знатные. Зачем ты человека понапрасну обижаешь?» Чепурный, обученный в Чевенгуре большому уму, замолчал. Несмотря на звание председателя ревкома, Чепурный этим званием не пользовался. Иногда, когда он бывало сидел в канцелярии, ему приходила в голову жалостная мысль, что в деревнях живут люди, сплошь похожие друг на друга, которые сами не знают, как им продолжать жизнь, и если не трогать их, то они вымрут. Поэтому весь уезд будто бы нуждался в его умных заботах. Объезжая же площадь уезда, он убедился в личном уме каждого гражданина и давно упразднил административную помощь населению. Пожилой собеседник снова утвердил Чепурного в том простом чувстве, что живой человек обучен своей судьбе еще в животе матери и не требует надзора. При выезде с постоялого двора Чепурного окоротил с подручной хозяина и попросил денег за постой. У того денег не было и быть не могло. В Чевенгуре не имелось бюджета, на радость губернии, полагавшей, что там жизнь идет на здоровых основах самоокупаемости. Жители же давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам, которым жертвуется живущее лишь однажды товарищеское тело человека. Отдать за постой было нечем. «Бери, что хочешь», — сказал сподручному чевенгурец. «Я голый коммунист». Тот самый мужик, что имел мысли против чевенгурца, подошел на слух этого разговора. «А сколько по таксе с него полагается?» — спросил он. «Миллион, если в горнице не спал», — определил сподручный. Крестьянин отвернулся и снял у себя с горла из-под рубашки кожаную мошонку. «Вот на тебе, малый, и отпусти человека», — подал деньги бывший собеседник чевенгурца. «Мое дело служба», — извинился сподручный. «Я душу вышибу, а даром со двора никого не пущу». «Резон», — спокойно согласился с ним крестьянин. «Здесь не степь, а заведение. Людям и скоту одинаковый покой». За городом Чепурный почувствовал себя свободней и умней. Снова перед ним открылось успокоительное пространство. Лесов, бугров и зданий чевенгурец не любил. Ему нравился ровный, покатый против неба живот земли, вдыхающий в себя ветер и жмущийся под тяжестью пешехода. Слушая, как секретарь ревкома читал ему вслух циркуляры, таблицы, вопросы для составления планов и прочие государственные материалы из губернии, Чепурный всегда говорил одно — «политика». Задумчиво улыбался, втайне не понимая ничего. Вскоре секретарь перестал читать, управляясь со всем объемом дел без руководства Чепурного. Сейчас чевенгурца везла черная лошадь с белым животом, чья она была, неизвестна. Увидел ее Чепурный в первый раз на городской площади, где эта лошадь объедала посадки будущего парка. привел на двор, запряг и поехал.